Направляясь к выходу, я лишь больше уверился, что моя теория с профпригодностью все больше похожа на правду. Вот только самому работодателю я об этом, конечно же, не скажу. Он слишком догадливый. Возможно, даже смог понять, что мне необходим Хеймдалль. Ладно, это все равно не критично. Если кто-то подумал, что я сразу же помчался выполнять поручение Локи, то ошибается. Мне бы от него сначала уйти. Он хоть и показательно не сходил со своего седалища, но использовать силу камня пространства я не думал, пока не буду уверен в том, что точно один и за мной никто не наблюдает. Этот козырь должен остаться в тайне, и опасения мои были небезосновательны. Слежка за мной все-таки велась, но я был к этому готов, поэтому сел на личный шаттл, рассчитанный на 3 человек, который сам лично создал для быстрого передвижения по космосу. Да, я знаю, что он для меня бесполезен из-за камней бесконечности, но ситуации разные бывают, вот и пригодился. После этого наблюдение за мной прекратилось. Скорее всего, сейчас младший принц будет искать всю информацию про меня. Ну, невелика беда. Максимум, что тот сможет найти, это то, что я являюсь действующим чемпионом на Сакаре. Вот только попасть на эту планету ему будет трудно. Даже если тот пошлет шпионов, еще Локи может узнать про мою расу, но это маловероятно, так как человеком я не являюсь. Глава 118. Значит, картина? Спросил коллекционер, на что я кивнул в ответ: проверка. Снова киваю: ХМ, вот и первые отклонения от нашего плана, но в пределах допустимого. Мне кажется, что так даже лучше, произношу уверенным тоном, так мы сможем вызвать больше доверия к нам от Локи. А ведь благодаря этому наше сотрудничество может продлиться дольше, чем могло бы быть. Так что это скорее плюс, чем минус. Склонен с тобой согласиться, ответил Тиван. Сколько тебе понадобится времени, чтобы добыть то, что необходимо принцу Асгарда? День, пожимаю плечами, ты же знаешь, что с силой пространства я могу попасть куда захочу в пределах этой вселенной, а с амулетом, скрывающим мою ауру, это можно сделать незаметно. Правда, стоит подгадать время, когда Тора не будет дома, но этот момент не такой уж и трудный, учитывая то, что сам наследник Одина шляется везде, где попало, но только не сидит в своем доме. Усмешка сама показалась на моем лице. Отлично, тогда не будем медлить. Сейчас я находился рядом с личным домом, хотя какой это дом? Особняк. Так вот, сейчас я находился рядом с личным особняком, принадлежащим Тору, старшему сыну царя Асгарда. И самое интересное, он сейчас не пустовал. Тут скорее подойдет термин «почти полон». От удивления я подумал, что мне все привиделось. Но нет, в здании сейчас находилось большое скопление народа. Проще говоря, тут шла пьянка. Вот угораздило же меня прийти именно в этот момент, когда команда Тора праздновала очередную победу на поприще сражений. Обычно те заваливаются в какой-нибудь кабак и развлекаются именно там. Но судя по количеству асов, один кабак такое сборище просто не вместит. Хах, ладно, у меня еще представится шанс умыкнуть картину. Рисковать из-за какой-то попойки мне не хочется. И я стал ждать. По моим расчетам, все это закончится не раньше, чем до завтрашнего утра. Первые несколько часов читал некоторые статьи и иногда дорабатывал конструкцию бронекостюма. Потом решил погулять по Асгарду, осматривая некоторые достопримечательности. Маскировка позволяла делать все медленно, так как увидеть меня все равно никто не мог. Таким образом, мне удалось заприметить неплохие места, куда можно будет сводить своих девочек, если представится такая возможность. Сразу после обхода у меня в голове появилась мысль о том, что в своем особняке наследник королевского трона мог хранить что-то ценное для меня. Нет, воровать я ничего не собираюсь. Так, осмотрюсь немного. Если что-то понравится, то потом попробую выкупить. Хотя вряд ли там будет что-то более-менее ценное. Разве что книги или какие-нибудь рукописи. В общем, неважно. Для начала следует хотя бы проникнуть в дом. Для того, чтобы удостовериться, что пьянка все еще идет, я вновь прибыл к особняку. ХМ. Как и думал, половина гостей уже в хламину. Лежат кто куда успел дойти. Один до кровати, другой до шкафа, третий до туалета, а четвертый вообще улегся на стол с едой. Ну, прошло примерно 12 часов, так что где-то через часика 2-3 вторая половина также должна будет отрубиться или уйти. Эх, жаль, что я сам выпить не могу. Точнее могу, но толку от этого не будет. А ведь у них там гномиэль, который пробирает даже асов. Нужно как-нибудь попробовать. Чисто ради того, чтобы хотя бы вкус узнать. Оставшееся время я просто просидел рядом с особняком Тора. И вот, наконец, настал идеальный момент, когда в здании не осталось ни одного разумного, который находился в сознании. Даже сам наследник трона дрых. Правда, отрубился самый последний, причем он продолжал петель, хоть и в таком состоянии. Привычка, так сказать. Подождав еще немного, мною было решено заходить. Хех, пробираться сквозь тела оказалось не так уж и просто. По причине того, что этих тел было много, а так, волноваться мне было ни о чем, восприятие находящихся здесь даже в трезвом состоянии не позволит заметить меня, хотя мне все равно нужно быть осторожным, мало ли что может произойти. В итоге я обошел весь дом вдоль и поперек, но показанное Лаки помещение не обнаружил. Вот это уже было странно. Не мог младший принц обмануть меня, потому что слишком умен для этого. Значит, именно в этом и заключался мой тест. Найти не сам предмет, а место, где тот хранится. Что ж, это не критично, но лучше поторопиться, пока кто-нибудь не очнулся. Так, если бы я был помешанным на сражениях викингом, то куда бы я нес все свое добро? Конечно, в дом, но необходимо точнее. Где бы я прятал эти вещи в своем доме? Напрашивается ответ. Под землей, уже теплее. Тогда спущусь-ка я пока вниз, ведь еще не был там из-за того, что находится склад с алкоголем. Спустившись вниз, заметил, что и тут есть несколько бессознательных тел. Хаем, одним из них был Вальштаг, это близкий друг Тора. Пока наблюдал за самим старшим сыном Одина, то узнал и про него. Ну да, не узнать одного из воинственной троицы смог бы только кто-то незнакомый с Асгардом. Двух других зовут Агун и Фандрал. Так и хочется покачать головой, смотря на доблестного воина, что сейчас в обнимку с бочкой спал на ступеньках. Похоже, шел наверх, но тут решил восполнить топливо. Правда, что-то пошло не так, спать захотелось, и он уснул прямо тут. Ладно, до него мне дела нет, да и физиология асгарцев позволяет им многое, в том числе нажираться, а на следующий день ходить с немного побаливающей головой. Когда перевел свое внимание с бессознательного тела вперед, то увидел лишь коридор, который был достаточно большим. По бокам от него было несколько дверей. Одна была чуть приоткрыта, открывая вид на несколько десятков бочек, похожих на ту, что обнимал Вальштаг. Понятно, а что с другими? Таким образом, мне удалось выяснить, что всего дверей было пять. За первой был какой-то хлам из брони и оружия. За второй запасы еды. За третьей пусто. А вот четвертая и пятая были закрыты. Причем не на обычный замок, точнее, не только на него. На самих дверях были нарисованы странные иероглифы, значение которых мне было неизвестно. Вот они-то как раз и образовывали что-то вроде барьера, который не давал просто так пройти внутрь. Хах, ну да, куда же без магии. Только против меня это в какой-то степени бесполезно. Мне достаточно просто переместиться за саму дверь, чем пытаться как-то взломать замок или силой выбить. Вот я и оказался посреди просторной комнаты с волком, глава 119. За первой дверью было пустое помещение, за одним исключением. Оно сейчас рычало и смотрело прямо на меня. Это был волк. Нет, не так, это был гигантский волк, который даже сейчас, прикованный и ослабший, был 1,5 метра в холке. А ведь если он встанет, то будет все 2, а то и 2,5. Эррррр. Продолжал рычать на меня он. Выглядел он, откровенно говоря, ужасно. Весь осунулся, шерсть в некоторых местах вырвана или слипшаяся в чем-то, скорее всего, крови, несколько ран на теле, которые не выглядят свежими. Это значит, что в таком состоянии он довольно давно. Здоровья ему не добавляют еще и цепи, натянутые в большом количестве. И последним элементом был меч, что криво торчал из верхней части пасти и был воткнут в землю, тем самым приковывая зверя и не давая ему встать. В глазах волка я видел разум. Он смотрел на меня с осторожностью, оценивал, но сам сделать ничего не мог. Похоже, смирился со своей участью. Вот только просто так сдаваться не хотел. Это подтверждает решительность в его взгляде, а также затаенная надежда. Эмоций я от него почти не ощущал, что-то блокировало. Я сделал шаг вперед. Волк продолжал напряженно смотреть на меня. Еще шаг, еще и еще, пока не оказался прямо перед ним. Всем своим видом я хотел показать, что не причиню ему никакого вреда. Смотря в его глаза, что горели золотисто-желтым огнем, я медленно стал протягивать свою руку в его сторону. «Я не враг тебе», — говорю успокаивающим голосом, видя, что тот собрался что-то сделать. «Обещаю, что не сделаю тебе ничего плохого, не знаю, почему, но после этого он полностью успокоился и дал погладить себя по загривку. «Сильно мешает», — спрашиваю его, при этом сосредоточив свое внимание на мече, что торчало из его пасти. В ответ я получил сначала недоуменный, а затем удивленный взгляд, но сразу после этого он кивнул. Моя рука все еще продолжала его гладить, ведь я не почувствовал от зверя никакого сопротивления или неудовольствия. Второй же я схватился за рукоятку. Правда, сразу же отпустил, так как почувствовал, что меня словно пронзила молния. «Что это?» — вслух спросил я, рассматривая ладонь. На ее внутренней стороне мне предстала маленькая ранка, которая зажила спустя несколько секунд. Вот только меня это напрягло. Обычно такая рана заживает на мне мгновенно, а тут прошло минимум 5 секунд. Да и ранить меня без моего на то согласия довольно трудно. Краем глаза замечаю шок в глазах волка. Снова смотрю на меч. На том месте, где я схватился ладонью, была маленькая капля крови, которая быстро впиталась в меч. Первым делом я исследовал собственный организм, но ничего противоестественного не заметил. Потом посмотрел на меч. Неожиданно из меня что-то начало тянуть энергию и в больших количествах. Я нахмурился. Нет, мне не жалко, но энергию камня времени хотелось бы сохранить на крайний случай, ведь восполнить ее в ближайшее время мне неоткуда. Поэтому попытался перекрыть доступ именно к этой и предоставить доступ к пространственной. Сработало. Из меня стала выходить энергия камня пространства. Через несколько мгновений лезвие меча начало светиться. И чем больше времени проходило, тем ярче был этот свет, пока полностью не затопил всю комнату. Мне пришлось прикрыть глаза, как и волку. Когда я их открыл, то почувствовал, что теперь связан с этим артефактом, ведь ничем иным не мог быть этот меч. Он ощущался, словно часть меня, мое продолжение, которым я могу управлять, как захочу. И только сейчас я обратил внимание на сообщение от системы. Привязка духовного артефакта. 1%, 5%, 26%, 55%, 78%, 99%. Привязка завершена. Давно же я не получал таких оповещений, но о самой системе не забывал. Значит, это был духовный артефакт? Очень странно, что подобный предмет делает здесь. Но не успел я продолжить свои размышления, как почувствовал боль. Внутри меня как будто что-то растягивалось, рвалось и сразу же зашивалось. Из-за этого я свалился на пол. Спустя какое-то время все прекратилось, и я смог наконец встать на ноги. Посмотрел на артефакт, протянул руку, снова схватился за рукоять и он пропал. Точнее, переместился в складку пространства, которая только что образовалась в моей душе. Касаться, конечно, было не обязательно, но это первый раз, когда я вообще проворачиваю что-то подобное. Так лучше, интересуюсь у волка. Эра, похоже, он даже и не понял, что произошло, а потом удивленно посмотрел перед собой и, не обнаружив инородного предмета, начал подниматься. «Ты пока лучше не напрягайся», — остановил я его. «Давай я сначала избавлюсь от цепей». «Хаэрэр», — раздраженно прорычал зверь, но совету последовал. После этого я быстро избавился от цепей, хотя сначала с этим возникли некоторые проблемы, так как металл, из которого они были сделаны, крепче, чем я думал, и просто так разорвать их было трудно. Поэтому я воспользовался своими лезвиями. И даже так мне пришлось постараться, чтобы разрезать цепи. Вот так, оттащив все цепи в угол, произнес я. На меня молча смотрели два золотистых глаза. А теперь давай разберемся, что мы будем делать. Меня, кстати, зовут Джеймсом, представился я, а тебя, Фенрир. На одной из цепей я увидел это слово и, сопоставив некоторые факты, пришел к выводу, что это имя этого зверя. Ирхара, кивнул Фенрир. Значит, я прав, и это действительно напарник Хилы. Брунгильда рассказывала мне о нем. После того, как один первый раз запер свою дочь в Хильхельме, ее питомец остался тут, но что с ним стало, Валькирия не знала. Получается, всеотец решил запереть его здесь, да еще и максимально ослабил, оставив умирать от истощения. Хаэм, более детально осмотрев волка, я кое-что понял. Фенрир, ты самка, Граа. Возмущение так и сквозило в этом рыке, но он накивнула. Прости, что сразу не понял, но в свое оправдание скажу, что физиологией асгардских волков не увлекался. Криво улыбаюсь и получаю в ответ фырк. «КХМ, закроем эту тему», — проговорил я, после чего серьезно посмотрел на волчицу. «Я могу предложить тебе сейчас три варианта, и какой из них выбрать, решать тебе». «РХМР», ее взгляд изменился. Фенрир была готова меня слушать. «Первый вариант прост, я оставляю тебя здесь», молчит. «Во втором варианте я освобождаю тебя, но после этого мы расходимся», снова молчит. «Ну и третий, я забираю тебя с собой», волчица немного наклонила голову. «Заметь, я не заставляю тебя выбрать какой-нибудь из вариантов. Сам ведь узнал об этом месте недавно, да и искал совершенно другое, поэтому не ожидал встретить здесь тебя». Глава 120. На самом деле мне было все равно, что выберет Фенрир. Останется волчица здесь или захочет пойти со мной, неважно. Я сейчас больше волновался об артефакте, невольным владельцем которого стал. Нет, сам меч меня не беспокоит. Наоборот, даже хорошо, что он оказался у меня, ведь в моем арсенале появился еще один козырь. Вот только тревожит меня его история. Зачем Одину оставлять его здесь? Чтобы просто запечатать питомца собственной дочери? Точно нет, тут что-то совершенно иное. Конечно, имеет место быть вариант, что всеотец не знал о всех свойствах артефакта, но это очень маловероятно. Я скорее поверю, что это была какая-то ловушка на живца. Может быть, Вав. От моих размышлений меня отвлекла Фенрир, которая, похоже, уже приняла решение. Вслед за этим она, прихрамывая, двинулась ко мне. Потом произошло то, чего я никак не ожидал. Волчица склонила голову и прикоснулась своим лбом к моему, но на этом ничего не закончилось. В моей голове стали появляться образы. Я сразу понял, что так она пытается донести до меня что-то, ведь общаться с помощью речи не может. И как только я сосредоточился на этих образах, мне сразу стало понятно, что это были ее воспоминания, обрывочные, но яркие, те, что запомнились Фенрир больше всего. Я не слышал голоса, но мог ощущать эмоции как самой волчицы, так и тех, с кем она была рядом. Естественно, больше всего она находилась рядом с дочерью Одина, Хилой. Вот так я и узнал некоторую часть биографии хозяйки Фенрир. Хотя нет, Хила относилась к ней не как к питомцу, а как к другу. Их отношения были похожи скорее на напарников, которые в любой момент прикроют друг другу спины. А первая встреча была чем-то похожа на нашу. Первенец царя Асгарда нашла Фенрир, когда та была все еще щенком. Так вот, в тот момент волчица была при смерти, так как собственная стая отказалась от сородича, что отличался от них, предварительно нанеся множество ранений, чтобы она не выжила. Вот только именно тогда рядом с этим местом один вместе с дочерью проводили охоту и наткнулись на раненого волчонка. Хила на тот момент была все еще подростком лет 13-14. Тогда еще наследница трона захотела помочь животинке, на что царь Асгарда ответил согласием, ведь увидел в Фенрир потенциал. Время шло, слабый и раненый волчонок превратился в матерую волчицу, которая все время следовала за своей спасительницей. Я видел, какие тренировки они вдвоем проходили, какие испытания им преподносил один. И вот настал тот момент, когда Асгард пошел войной на все близлежащие миры. Хила со своим отцом приняли в ней непосредственное участие и были в передних рядах. И, конечно же, Фенрир тоже была. Вместе с дочерью все отца-волчицы разили врагов, оставляя позади себя лишь кровь и куски мяса. Никто не мог устоять перед силой этих двух. Но в какой-то момент произошло то, что и стало причиной запечатывания Фенрир в этом помещении и заключения Хилы в Хильхельме. Отец и дочь пошли против друг друга, желая доказать, что их стремления и действия намного лучше, чем другого. Но цель у них была одна – объединить все 9 миров. Все пришло к тому, что один из них проиграл. Вот так волчица и оказалась здесь, истощенная, раненая, но не сломленная. Учитывая то, что с того момента прошло более 2500 лет, Фенрир по праву может считаться стойкой. Прожить с такими ранами без еды и воды – это достойно уважения. Но ее состояние сейчас критическое. И если бы я пришел сюда на год-два позже, то мог застать лишь безжизненное тело волчицы. Я сожалею, искренне произношу, смотря в золотистые очи, но тут мне приходит еще один мыслеобраз – это. Я не уверен, что смогу это сделать. Еще один, мне понятно твое желание. И на твоем месте я бы поступил точно так же, но сейчас у меня просто не хватит сил как-то изменить положение твоей подруги. Да, Фенрир попросила меня помочь Хиле выбраться из ее тюрьмы. Ирхариер, вместе со звук похожим на скулеж волчица снова отправила мне мысленный образ. Эх, вздох вырвался сам собой, Я же сказал, что именно сейчас. Это не значит, что в будущем все останется так же. Раар, завиляла она хвостом. Как я понял, ты выбрала третий вариант. Уже понимая, что за этим последует, спрашиваю ее. Ваф-ваф. Фенрир немного отодвинула голову и лизнула меня по правой стороне лица своим языком. Ну, это было ожидаемо. Пожимаю плечами, прикасаясь к правой щеке. Ладно, тогда тебя нужно привести в порядок, а то ты сейчас еле стоишь. Прикасаюсь к голове волчицы, сейчас мы окажемся у меня, поэтому попрошу не шуметь, синяя вспышка и мы оказываемся на моем личном космическом корабле. Эрауэр, удивленно осмотрелась вокруг себя Фенрир, замечая, что обстановка сильно изменилась. Да-да, мы сейчас не в Асгарде, проговариваю, постарайся вести себя тихо и немного подожди, пока я не настрою медицинское оборудование. После своих слов я направился в сторону означенного. Необходимо было расширить медицинскую капсулу, чтобы в нее поместилась волчица. Это не заняло много времени, поэтому уже через 10 минут моя пациентка лежала в означенном предмете. Для начала ее нужно было просканировать, чтобы увидеть все травмы. После этого действия я изучил все анализы и приступил к лечению. Заняло это порядком 4 часов, но в итоге из капсулы вышла здоровая и пышущая энергией волчица, которая сразу же бросилась ко мне, повалив на пол и начав вылизывать мое лицо. Мда, моя заслуга в ее лечении оказалась минимальна. На самом деле тут сыграла регенерация Фенрир. Мне требовалось лишь полностью очистить ее от грязи и обеззаразить раны, а также предоставить энергию на восстановление. В таком виде меня и застала Брунгильда, которая почему-то решила зайти в медотсек моего корабля. Так вот, увидев меня и огромного волка, который был надо мной, она сначала попыталась ринуться в атаку, но следом за этим ее взгляд зацепился за то, что этот самый волк не причинял мне никакого вреда. Девушка застыла. «Все-все, Фенри, я понял, что ты очень благодарна, но у нас гость, поэтому можешь, пожалуйста, встать с меня». Волчица меня послушалась и дала подняться. «Привет, Хильда». Положив ладонь на загривок Фенрир, поприветствовал я свою женщину. «Познакомься, это Фенрир». «Фен». Тут в ее взгляде появилось осознание. «Рир, да, начинаю поглаживать означенную, я нашел ее совершенно случайно и не смог пройти мимо, видя, в каком положении та была». Глава 121, выругалась воительница. «Не выражайся», высказался я. «Ты хоть представляешь, чей это питомец?» выкрикнула она. «Ну, поворачиваю голову к волчице, так-то, Фенрир не питомец, а боевой напарник и по совместительству подруга первенца Одина. Если ты это знаешь, то зачем вообще освободил это животное?» «Так это, недоуменно смотрю на нее, потому что могу». Да и не заслуживала она такой судьбы, хотя об этом я узнал уже после, когда Фенри показала мне свои воспоминания. После моих слов возникла тишина. Валькирия хотела сначала что-то сказать, открыв рот, но потом передумала, закрыв обратно. При этом она продолжала пристально смотреть на волчицу. Были отчетливо видно, что девушка сейчас думает о моих словах. Это действие продолжалось около минуты, а потом Брунгильда все-таки решила высказаться. «Что она тебе показала?» «Все яркие моменты из своей жизни после того, как судьба связала ее с Хилой», ответил я, включая испытываемые эмоции. «Я думала, что Пит», тут волчица зарычала, «боевую напарницу дочери все отца убили». «Похоже, царю Асгарда было слишком жалко избавляться от столь ценного ресурса», усмехнулся я. «Ресурса?» спросила она. «Если проще, то он мог использовать ее, как рычаг давления на дочь, так как понимал, что надолго тюрьма ее не удержит», отвечаю ей и продолжаю. «Также мне удалось узнать некоторые подробности, почему же между Одином и Хилой возникли разногласия. Разве причина не в том, что она хотела захватить трон?» Недоуменно посмотрела на меня девушка. «Ты и правда все еще веришь в этот бред?» Вот теперь удивлялся уже я, так как думал, что у нее-то должны были появиться хотя бы сомнения на этот счет. «Тебе знакомо выражение? Историю пишут победители?» Неуверенный кивок с ее стороны. «Вот, тут почти то же самое. Только один после этого вообще все стер, чтобы молодняк не знал об этом. Но, хотела что-то сказать Хильда. А теперь подумай», перебил я ее, «зачем же он послал вас, Валькирий, чтобы обезвредить Хилу, когда та почти смогла выбраться из Хильхейма, а не пришел сам?» Удивление на ее лице стало еще больше, «да потому что вы нужны были ему, чтобы ослабить ее, после чего он бы смог без проблем одолеть ее и снова запереть, Убить-то не может, так как сам может умереть при этом, что, кстати, один и сделал, параллельно избавившись от ненужных свидетелей. Вот уже после таких откровений или скорее, после снятия с глаз розовой пелены девушка пустым взглядом смотрела в никуда. Мда, что-то я разошелся, знаю ведь, что для нее эта тема очень щепетильна. Пришлось подойти и обнять. Ее руки сами собой повторили мое движение, а голова опустилась мне на плечо. Хнык, тихо заплакала она. Мне же оставалось лишь гладить ее по спине и шептать успокаивающие слова. Но я не считаю себя виноватым, так как этот разговор у нас так и так должен был состояться, хотя и планировался чуть позже и не в такой обстановке. Вскоре ей стало легче, и девушка продолжала просто находиться в моих объятиях. Эх, раз уж начал, то необходимо закончить. Такие мысли у меня появились еще во время твоего рассказа, но я посчитал, что их стоит придержать при себе, пока точно не узнаю правду об этом, спокойно проговариваю ей в ушко. Один не такой уж и хороший человек, как и отец, каким хочет казаться. Он не безгрешен, и ему свойственны многие пороки, как и ошибки, которые может совершить каждый, но могу признать, правитель из него получился хороший. Я дал обдумать Брунгильде эти слова, а потом продолжил. К чему я это, собственно? Каждый имеет свои слабости. Нет правых и неправых. Каждый по-своему индивидуален и имеет свои амбиции, как и цели. Иногда они имеют свойство пересекаться с другими. Кто-то решает их мирным путем, кто-то войнами, а кто-то давит силой. То есть у Хелиодина были какие-то свои цели? Спросила девушка, все еще прижимаясь ко мне. И да, и нет, отвечаю, цель у них была одна, но мнения, как ее добиться, были разными. Хотя вначале все было хорошо, это я про войну девяти миров. Вот только в какой-то момент у царя Асгарда что-то перемкнуло в голове, и тот стал продвигать свои идеи за мир. Тебе не кажется это немного странным? Тот, кто любил сражения и сам развязал войну против всех, вдруг захотел мира. Когда ты это сказал, то да, начинает казаться, что что-то тут не так. Отстранила Хильда свою голову от моего плеча. Ты знаешь, почему? У меня есть только догадки, покачал я головой, но больше всего я склоняюсь к тому, что интересны Одина пересеклись с кем-то могущественным, кто имел такую силу, с которой царю Асгарда стоило считаться. Это и объясняет его быструю смену направления деятельности. Но почему он ничего не сказал Хиле? Искренне удивилась моя девушка. А вот тут может быть три варианта. Либо он все рассказал ей, но она не послушала его и начала убеждать отца дать бой. Либо он ничего не сказал из-за того, что ему запретили это делать. И последний вариант, к которому я склоняюсь больше всего, что один сказал дочери полуправду, умолчав о том, что его заставили это сделать и сказав, что идея мира – это его инициатива. А дальше следуют некоторые последствия из первых двух вариантов. Несколько минут воительница думала обо всем сказанном. Так вот почему он ее запер, а не убил, дошло до Брунгильды. Не все так однозначно, качаю головой, убить он ее, скорее всего, не мог, так как они были примерно равны по силам, но на стороне Одина был опыт, из-за чего тот смог ее одолеть, запечатав в измерении тюрьме. «Эррррр», прозвучало за моей спиной. «Хех, прости, прости, Фенри», повернулся я к волчице, «было невежливо обсуждать твою подругу, находясь рядом с тобой. Но и ты пойми, отец Хилы послал на смерть всех валькирий и выжила лишь Брунгильда, поэтому ей следует знать, что этому предшествовало. И да, именно из-за этого Хильда хочет убить дочь царя Асгарда». «Эрра», удивилась волчица. «Да-да, твоя напарница убила целый отряд элитных воительниц, хотя и была в своем праве». «Джеймс», воскликнула одна из них. «Что?» Перевожу взгляд на нее и вижу выражение полное возмущения. «Представь, что тебя заперли в месте, где нет ни одного живого существа, на 1500 лет, а потом ты наконец-то находишь выход оттуда, но тебя пытаются остановить. Что бы ты сделала?» Не давая ей ответить, продолжаю. «Правильно, пыталась изо всех сил, ведь это твой единственный шанс на свободу. Я ее не защищаю или пытаюсь как-то оправдать, но на месте Хилы я бы поступил точно так же». Глава 122. Мы еще немного поговорили с Брунгильдой, но было видно, что она уже не здесь и ей необходимо подумать, поэтому быстро попрощались и она ушла к себе. Я же остался с волчицей, но когда посмотрел на нее, то сразу же вспомнил о мече, про который хотел спросить у Хильды. Ладно, это не к спеху и случай еще представится. А пока, раз уж ты теперь в порядке, Фенри, и в ближайшее время твоему здоровью ничего угрожать не будет. Подхожу к ней, мне нужно будет кое-куда отлучиться на некоторое время, поэтому на это самое время тебе придется остаться одной. И говорю сразу, никаких сильных нагрузок в ближайшее время. Твой организм все еще слаб после лечения. Советую хорошо поспать и поесть. Вав, согласно кивнула она. Тогда сейчас покажу твои временные апартаменты и пойду. Сделав задуманное, я сразу же переместился туда, откуда забрал Фенрир. Наверху, похоже, уже кто-то проснулся, но у меня уже нет необходимости гулять по дому, поэтому я сразу же пошел ко второй двери, где и должна быть первоначальная цель моего прихода. Вторая дверь, как и первая, была зачарована, из-за чего я проделал тот же фокус, что и в прошлый раз, то есть телепортировался внутрь. Мда, протянул я, увидев то, что было внутри. Похоже, Тора не учили правильно складывать вещи, всюду валялись разнообразные вещи, включающие в себя броню, оружие и разные диковинки. Примером может послужить вон та ракушка с золотой оправой или та флейта, полностью сделанная из того же золота. Есть тут еще шелка, обычная тканевая одежда, даже соска. Вот только несмотря на сказанное, мне пришлось все это осматривать, так как картины, которая была мне нужна, на видном месте не было. Перелопатив все помещение, я все равно ее не нашел. Вот тут впору задуматься, или это Лаки ошибся, указав неверное местоположение, или это я такой слепой. Учитывая мои предыдущие действия, могу с уверенностью сказать, что первое, но, что-то мне не очень верится, что второй принц Асгарда отправил меня не туда. Значит, тут есть какой-то подвох. Почесав подбородок, я задумчиво стал перебирать разные варианты того, где же может находиться картина. Неосознанно поднял голову наверх. Это, мои глаза удивленно распахнулись, многое объясняет. Наследник Одина умудрился закинуть предмет искусства, который следует вешать на стену, на потолок. Да-да, сам в шоке. Причем держится та на металлических пластинах. Последние тупо силой вдолбили в потолок. После такого мое мировоззрение больше не будет прежним. Захотелось выпить. Много выпить. Именно в этот момент мне вспомнилась соседняя комната с бочками эля. Нет, мне точно это требуется. И все равно, что алкоголь может на меня не подействовать. Через секунду я оказался в нужном помещении. Думаю, никто не будет против, если пропадет одна-две бочки. Ты кто? Раздался у меня за спиной женский голос с нотками настороженности. Немного подвис я. Приплыли. Как можно было не заметить разумного, находящегося в нескольких метрах от себя? Или, точно, даже сейчас я ее еле как ощущаю, но в чем причина? Ага, из-за привязки духовного мои телепатические способности начали сбоить. Причина может быть еще в том, что почти все мои силы направлены на то, чтобы поддерживать и закрепить появившуюся связь. ТЦ, не заметил этого сразу и расслабился. Я тут это, медленно поворачиваюсь, просто мимо проходил. Дай, думаю, загляну к наследнику на огонек, так как один мой знакомый рассказал, что здесь весело. Ну, захожу, а тут повсюду тела валяются. Сначала подумал, что это нападение, но потом понял, что они просто по пьяни заснули. А как ты тут оказался? Спросила Сив. У нее были каштановые волосы, а сама девушка была в доспехах. Могу еще сказать, что она одна из близких друзей Тора. Так тоже выпить захотел. Пожимаю плечами, пропустил веселье, тогда уж запью это упущение. Хах, вздохнула она, убрав меч в ножны, я сама тоже недавно пришла, так как знаю, что примерно в это время многие уже приходят в себя. Ну так что, спрашиваю, что, не поняла девушка, можно взять, киваю на бочки. Да бери, махнула та рукой, все равно эти запасы пропивают за 2-3 недели, двумя бочками меньше, двумя больше, ничего не поменяется. Спасибо, благодарность будет не лишней. Ну, тогда я пошел, закинув на каждую руку по бочке, спросил я. Да, иди, кивнула Сиф, и только мне удалось сделать один шаг. Хотя стой, что-то не так, а в голове у меня возникла паническая мысль. Заметила, дай-ка Оду указывает на одну из моих поклаж, горло хочу промочить, пояснила она. После тренировки ничего не пила и сразу сюда пошла, передаю. Девушка откупоривает крышку и залпом выпивает восьмую часть всей жидкости. Ах, выдохнула воительница, у которой покраснело лицо, хоть что-то хорошее за этот день. После такого ее настроение сразу скакнуло вверх. Мне даже самому захотелось попробовать эль, что я, собственно, и сделал, забрав он из рук Сив. Посмотрел на эту бурду, принюхался. Вроде ничего. Решившись, делаю первый глоток, еще один и еще. В итоге выпил я примерно половину. В голове немного затрещало, потом наступило головокружение, а следом за этим все вернулось в норму. Чего скривился? Поинтересовалась воительница. Да так, ничего, я не смог сдержать разочарованный вздох. Все-таки опьянеть мне не светит, хотя это первый раз, когда у меня возникли такие ощущения после алкоголя. Ну, хоть что-то. Ты это про что? Я это что? Вслух сказал, кивок, КХМ. Ну видишь ли, мне очень сложно опьянеть, так как у меня просто зверский метаболизм. Думал, хоть гномиэль поможет, но как ты можешь наблюдать, на меня это никак не подействовало. Мда, до чего докатился, рассказываю о своей самой глупой проблеме незнакомому разумному, но после сегодняшнего мне точно необходима разрядка. Ты это серьезно, что ли? Удивилась девушка. Так, что-то я совсем расклеился, да и задание все еще не выполнил. Прошептал себе под нос, посмотрев на бочку во второй руке, еще раз горестно вздохнул и поставил ее на место. Ладно, было приятно с тобой пообщаться, но мне пора, махаю ей рукой в знак прощания. После этого я сразу поднялся наверх и пошел на выход из особняка. Скрывшись, снова переместился в помещение с картиной. Кое-как выковырил ее с потолка, еще раз осмотрелся и, не найдя ничего интересного для себя, переместился к себе на корабль. Наверное, Эль на меня все же как-то подействовал, притупив мою рациональность, так как при разговоре я сболтнул немного лишнего. Глава 123. Таким образом, картину я все же раздобыл и теперь осталось только обсудить дальнейшие действия с Тиваном. А пока повешу-ка ее в своей комнате, все равно сюда никто без моего разрешения не зайдет, а сигнализация предупредит, если возникнет нарушитель. ХМ, странное чувство у меня вызывает изображение, когда я на него смотрю. Она чем-то походила на то, что я видел в храме, где нашел камень силы. Какие-то четыре непонятные сущности тянут свои руки к середине, а там было расположено шесть прямоугольных и разноцветных камней. Не понять, что это камни бесконечности, просто нельзя. И да, Лаки показал мне примерные очертания самой картины, но изображение было замазано. Так, это уже интересно. Ладно, не буду никуда ее вешать и сразу пойду к коллекционеру. Закончил? Спросил Танилир. Да, киваю и показываю картину, вот только меня кое-что заинтересовало. И что же? Подошел тот ко мне и начал разглядывать ее. Что это за существа изображены на ней? Указываю на оных, про камни я понял, но про них мне ничего не известно. Хах, действительно, усмехнулся он. Про них знают всего несколько существ во Вселенной. Они настолько стары, удивляюсь, старее вас, я тебе больше скажу, улыбнулся мужчина. Они причастны к созданию камней бесконечности. После этого откровения у меня возник ступор. Это что же получается? Они существовали еще до того, как была создана Вселенная. Так, стоп, он сказал, что они причастны к созданию камней бесконечности. Значит ли это, что именно они создали Вселенную? Тогда, и это они создали Вселенную, продолжил Тиван, у них есть какие-то обозначения, и насколько они сильны, как ты мог видеть, всего их четыре. Вечность, бесконечность, смерть и энтропия. Вечность – это изначальное существо, обладающее силой высшего бога, как и его сестра бесконечность. Никто не знает, как они появились и откуда. Энтропия и смерть стоят на ступеньку ниже, обычные боги, так как являются детьми вечности. Их история известна мне чуть лучше, но все равно это лишь капля в море. Так вот, вечность сам их создал. Для чего и зачем, опять же неизвестно. Стоп, а что там с бесконечностью? Мне показалось странным, что обозначение этой сущности камней совпадает. А вот тут уже интереснее, улыбка его стала шире, что-то случилось. Что-то, что заставило их всех выложиться на полную. Мы с братом считаем, что это было вторжение, но об этом потом. Для начала хочу сказать, что до них тут уже существовала Вселенная. Что? Искренне ох изумился я. Да, ты не ослышался, хитро прищурился он. Я этого не говорил, так как у тебя не было достаточно силы, чтобы хранить эти знания. Сейчас же тебе можно открыть эту тайну, которую знают всего несколько существ. Хех, я теперь достоин. Так вот, до прихода четырех космических сущностей тут уже существовала Вселенная. Ее также населяли разумные существа. И именно в этот момент сюда прибыли Вечность с Бесконечностью. Раненые. Они долго восстанавливались. За это время Вечность успел создать энтропию и смерть. У них также был союзник, который прибыл вместе с ними. Его имя так и осталось загадкой, но именно он придумал план по уничтожению противника. «Подожди, можешь еще что-нибудь рассказать об этом неизвестном?» Я прямо чувствовал, что мне необходимо это спросить. Он также был высшим богом. Прервался коллекционер, это все, остальное история умалчивает. Хотя есть неподтвержденная информация, что у него и бесконечности что-то было, задумчиво произнес он. Ладно, я продолжу. Они готовились к тому, что те, кто ранил их, найдут эту вселенную. Что-то внутри меня отзывалось на эту информацию, как будто заново переживало эти события. Это было неоднозначно. С одной стороны, такое чувство, что я все это знал раньше, но почему-то забыл. А с другой же кажется, я начинаю подозревать, кем я был в далеком прошлом. Вот только стоит дослушать, рано делать выводы. Так и случилось. Через какое-то время их нашли, но они были к этому готовы и дали бой, итогом которого стало уничтожение Вселенной. Что произошло перед этим также неизвестно. Выжили лишь Вечность с его детьми и Бесконечность, да и то были уже одной ногой от расщепления. Потом они сделали то, что тебе известно под термином «большой взрыв». А как же, что-то тут не сходилось. Подожди, я примерно понимаю, о чем ты хочешь спросить, но сначала дослушай, сказал Тиван, и я кивнул. Вечность сам стал вселенной, уничтожив свое тело и душу. Но энергии было слишком много, поэтому смерть также уничтожила свою суть, чтобы сдержать ее, но излишки энергии все равно просочились. Дальше в дело вступила энтропия. Ему также было необходимо уничтожить себя, чтобы устроить тот самый бум. И пока энергия от Вечности спрессовывалась, а своеобразная клетка, которую создала смерть, ее сдерживала, энтропия выгадал нужный момент, уничтожив эти оковы, понял я. Вот только мне непонятна роль Бесконечности во всем этом. Ты прав, кивнул Танилир, ей не нужно было ничего делать, так как Вселенная все равно бы образовалась. И для меня до сих пор остается загадкой, зачем она это сделала? Что она сделала? Внутри меня как будто что-то сдавило. Что это за чувство? Она разделила себя на несколько частей. Дальше я уже не слушал. Так вот почему камни бесконечности так называются. Они буквально и есть бесконечность. Тогда получается, она не убила себя, как другие. Нет, бесконечность оставила ключи к собственному возвращению. Почему мне сразу полегчало? Это из-за того, что я понял, как вернуть ее в первоначальное состояние. Поэтому ей пришлось использовать остаточную энергию от всех своих родственников, чтобы создать камни, а свою собственную она запечатала, распылив по всей вселенной, закончил мужчина. У нас с братом была теория, что именно Вечность – прародитель всех созданий в созданной вселенной. А смерть – это концепт того, что жить вечно никто не сможет, оковы, которые можно снять лишь собственными усилиями или помощью со стороны. «Очень занимательная история», – произнес я. «Похоже, у меня появилась еще большая мотивация собрать все камешки», – хмыкаю. «Теперь мне становится понятным, почему существуют камни души и разума. В одном сама душа бесконечности, а в другом ее разум. Другие же камни – это части ее силы, ее возможности. Для более точного определения мне необходимо собрать их все. Решено. Закончу все свои дела и сразу же приступлю к их поиску. Ладно, а теперь давай вернемся к нашему делу. Гранда, кроме нас, никто искать не будет. Меняю тему нашего разговора. Нужно обговорить следующий пункт нашего плана, а также внести кое-какие поправки из-за некоторых событий. Глава 124. Ты принес, задумчиво проговорил Лаки, смотря на меня своими зелеными глазами, не ожидал, что тебе это удастся это сделать. На эти его слова я лишь пожал плечами и еще раз потряс картиной перед лицом второго принца Асгарда. Ладно, неважно, ты доказал, что у тебя достаточно силы и умений для того, чтобы я обратил на тебя внимание. Мда, так и захотелось закатить глаза. Так уж и нужно мне твое внимание. И ведь ничего нельзя сказать в ответ. Точнее, можно, но от этого весь наш план с Тиваном полетит в тартарары. А значит что? Правильно, продолжаем отыгрывать роль сильного, но не такого, чтобы угрожать богам, и умного, опять же не такого, как боги, разумного. Эх, благодарю, вежливо киваю. Не стоит, отмахнулся тот от меня рукой. Пока ты выполнял мое поручение, я успел встретиться с отцом и немного поговорить, произнес он, также смог разузнать некоторую важную информацию. У Всятца сейчас есть небольшая необходимость в наемных работниках. Небольшая потому, что он за некоторое количество времени сможет найти нужных разумных. А для чего ему нужны наемники? У него же есть целый отряд подходящих асов, которые выполнят любой его приказ. Я действительно не понимал этого. Все просто, расслабленно улыбнулся Лаки. Один не хочет терять их, так как сама миссия будет связана с перемещением на другую территорию, и это точно будет далеко от Асгарда. Точного местоположения не знаю даже я, хотя и смог узнать примерное из оговорок отца. Должен сказать, меня это несколько удивило. Никогда не думал, что его заинтересуют какие-то людишки из Мидгарда. То есть задание будет связано с одним из миров, находящихся под патронажем Одина, уточняю. Да, так и есть, ответил мне бог лжи. Царь недавно заметил неизвестную активность на этой планете, что-то связанное с ее энергетикой. Точная причина мне неизвестна, да и не интересно это. Люди слабые, хватит всего одного самого слабого аса, чтобы уничтожить один город со всеми его жителями. ХМ-1 что-то заметил, какова вероятность, что это что-то связано со мной? 40% примерно, так как на Земле я почти не пользовался силой камней, ну а если использовал, то скрывал это. Еще беспокойство Всятца может быть из-за действий древней. Недавно даже я почувствовал отголоски применения чего-то мощного и магического. Но, послав дронов разведать все, ничего не обнаружил. Хорошо, я понял, произношу, смотря прямо в прищуренные глаза мага, получается, что моя роль скоро сменится на наемника, да. Совершенно верно, ослепительно улыбаясь, сказал второй принц, твоей работой будет лишь отыгрывать роль авантюриста. Таким образом, ты сам сможешь устроить переговоры и выторговать то, что тебе необходимо. Только не смей врать, у моего отца очень хорошо развито чутье на ложь, перешел на деловой лад младший брат Тора. Спасибо за совет. Когда отправляемся? Сейчас один занят чем-то, поэтому приходи сюда завтра, скажем, часов в 6-7 вечера. Через минуту раздумий ответил Лаки, тогда же и отправимся. Не беспокойся, я договорюсь об аудиенции, усмехнулся тот под конец. А теперь можешь сказать, зачем тебе мой отец? Что ты хочешь у него попросить? Ну, просьбу мою должен выполнить кое-кто другой, а не сам один. Точнее, он отдаст приказ, и все должно быть хорошо. И думаю, большего говорить не буду, так как не хочу, чтобы эта информация ушла за пределы этого помещения, закончил я, чем заслужил пристальный взгляд изумрудных глаз моего собеседника. Хорошо, ответил он через некоторое время, твое право. На этом, я считаю, можно закончить нашу встречу. До скорой встречи, принц Лаки, попрощался я. До скорой, ответил мне принц. Так и закончился наш разговор. Я ушел, а сам Лаки остался сидеть на месте, раздумывая о том, о чем мы говорили. Даже слежку не посылал, как в прошлые разы, я проверил. Похоже, понял, что это бесполезно, и со мной такая тактика не сработает. Ну, мне же лучше, так как время, необходимое на скрытие с поля зрения этой самой слежки, можно будет потратить на более важные дела. Хотя есть и минусы. Теперь меня будут воспринимать серьезнее, отчего внимания будет больше, поэтому следует быть еще осторожнее. Ладно, это не такой большой минус, так что план от этого не пострадает. Хах, раз уж у меня появилось время, то, пожалуй, пойду навещу своих девочек, да и волчицу следует проведать. Я, конечно, уже успел всех оповестить о ней, но мало ли. Оказавшись на своем корабле, я вздохнул с облегчением, так как ничего не случилось, и все сейчас просто занимаются своими делами. Вот только меня беспокоит занятие Ривен. Она сейчас находится рядом с Фенрирой, что-то ей говорит, иногда помогает себе руками. Мне показалось это странным, поэтому я решил пока не выдавать своего местоположения и немного послушать. Говорю тебе, папа ничего не заметит, он сейчас сильно занят, а когда занят, то почти ни на что не обращает внимания, да и ты развеешься, голосом искусительницы говорила она, я же вижу, что тебе скучно, поэтому, ваф, иррррр, призадумалась ее неразговорчивая собеседница, нюх-нюх, принюхалась она, ваф, похоже, меня заметили, так как посмотрели в мою сторону, хех, заметила меня, да, Фенри, я посчитал свое сокрытие более ненужным и вышел к ним, папа, панически произнесла моя приемная дочь, а мы тут это, ее глаза забегали, обсуждаем, как бы было хорошо, если бы ты пришел, да, все так и было, правильно, Фенри, Взгляд девушки сосредоточился на волчице. «Эра!» — согласно кивнула означенная. «Вот видишь!» — радостно воскликнула Ривен. «Эх, качаю головой, Риви, сколько раз я тебе говорил, что никак вас не ограничиваю. Если вы хотите погулять, то, пожалуйста, хоть весь Сакар обойдите», — сказал я и добавил в конце, «но в некоторые места я вам все равно не советовал бы ходить». «Правда, что ли?» — удивилась она. «Так что, можно было?» «Спасибо, папочка!» Кинулась девушка обнимать меня, я совсем забыла об этом. Мне почему-то кажется, что Ривен не забыла, а просто притворяется, чтобы привлечь мое внимание. Это у нее еще с детства и со временем эта черта стала частью ее характера. Я пытался отучить ее от этого, но, как видно, у меня не получилось. Таким образом, имеем то, что имеем. Да и привык я уже к этому. Хайрэха, раздалось со стороны. Это Фенри надоело смотреть на Риви, которая без стеснения прижималась ко мне своими стройным телом. «Ну, не дуйся, Фенри», — проговорила девушка, — «я так давно не видела папочку, что успела соскучиться». Глава 125. Время в присутствии близких людей пролетело быстро, из-за чего мне вскоре пришлось отправляться на встречу с Лаки, который должен был провести меня к Одину. Попрощавшись, я отправился в назначенное место. Все прошло так же, как было до этого. Пришел, постучал, дверь мне открыла иллюзорная проекция, после чего исчезла, а в конце меня встретил сам младший принц Асгарда. «Готов?» — только и спросил он меня. «Готов?» — ответил я. Лаки кивнул и махнул рукой, призывая меня идти за ним. Я молча выполнил указанное. Похоже, перемещаться с помощью портала тот не мог или не хотел. Причина не так уж и важна, но он наложил на нас иллюзию невидимости, после чего мы вышли из здания. На улице на нас никто не обращал внимания, а когда кто-то подходил, то просто неосознанно огибал нас. В итоге до дворца, где находился царь, мы добрались меньше, чем за 10 минут, так как никаких препятствий не встретили. В самом дворце все прошло так же, хотя был один момент, когда мой провожатый застыл. Тогда нам навстречу вышла женщина с каштановыми волосами. Я сразу же узнал ее. Фридга, или как ее еще называют недруги, ведьма, жена всеотца и мать Тора Слаки. Она посмотрела в нашу сторону, мягко улыбнулась, при этом тепло посмотрев на младшего сына, и пошла дальше. Ступор Лаки продлился недолго, поэтому уже вскоре мы продолжили наш путь. Только я видел, как его настроение скакнуло выше. Ну, это не удивительно, ведь второй принц любит свою мать. Также меня не удивило то, что сама женщина смогла увидеть нас под иллюзией Лаки. Причина этого проста. Она сама учит его магии и знает все слабости своего сына. А еще это доказывает, что Лаки не самый искусный маг в Асгарде, хотя это не отменяет его гениальности в этой стезе. После увиденного я могу сказать, что он второй после своей матери. В таком размеренном темпе мы и дошли до тронного зала. Перед самыми дверьми младший брат Тора сбросил с нас невидимость и постучал. Изнутри послышался немолодой, но властный голос. «Входите». Две массивных двери открылись сами собой, и нашему взгляду предстал вид на просторное помещение, основной расцветкой которого был золотой. Но основное мое внимание привлек трон. О, вот это точно строили со всем усердием. Само седалище было не таким эффектным, как окружающий его интерьер. На троне сидел один собственной персоной. Сейчас он был без своей короны, но даже без нее выглядел властно. Столетия практики, так сказать. Я перевел взгляд на его лицо. Да, повязка на правом глазу, множество морщин, показывающих, что обладатель такого лица совсем не молод. Сколько там ему уже лет? 1005 уже точно. «Приветствую вас, царь Асгарда, всеотец один», — поклонился я, — «меня зовут Джеймс». «Приветствую тебя, отец», — повторил мой жест Лаки. «Приветствую тебя, Джеймс, и тебя, сын мой», — громогласно проговорил он. «Что привело тебя ко мне, Джеймс? Я прибыл к вам на аудиенцию, чтобы высказать одну просьбу, и не давая ему вставить слово, продолжаю, разумеется, не за просто так, а с ответной услугой. Скорее всего, ваш второй сын, принц Лаки, уже рассказал об этом». «Ты прав», — ответил один, — «но почему я должен послать на эту миссию тебя, а не кого-то другого?» Его лицо все так же продолжило выражать бесстрастность, но, смотря в его единственный глаз, я видел, что ему весело. «Принц Лаки один раз обмолвился, что ваше задание будет связано с Мидгардом. Скажите мне, я прав?» Хаэм, всеотец, вперил взгляд своего единственного глаза в младшего сына, не ожидал, что даже об этом ему известно, Но да, ты прав, Джеймс. Теперь тот с любопытством смотрел на меня, но что это меняет? Много, скажу я вам, с легкой улыбкой отвечаю ему. Начать нужно с того, что я сам родом из Мидгарда и... Так ты из Мидгарда. Непонятно чему обрадовался царь Асгарда, Локи, почему ты сразу мне об этом не сказал? Обратился тот к сыну, тогда этот разговор и вовсе не потребовался бы. Прошу меня простить, отец, но он сам не назвал своей родовой принадлежности, повинился второй принц. Хорошо, я принимаю твои извинения, покровительски высказался один, но потом снова обратился ко мне, что побудило тебя так поступить. Почему сразу не сказал, что ты с Мидгарда? Стереотипы, ваше величество, просто ответил я, перед тем, как идти к вашему сыну, мне пришлось разведать обстановку в самом Асгарде, а также отношение его жителей к мидгардцам. И результаты были, увы, неутешительные. Все асы думают, что Мидгард – мир дикарей с пукалками, которые не могут навредить ни одному из них. А разве это не так? – удивился всятец. Позвольте кое о чем вас спросить, вопросом на вопрос ответил я. Позволяю, с интересом произнес он, когда в последний раз вы посещали Мидгард или хотя бы кто-то из ваших подчиненных. Этот вопрос меня на самом деле интересовал, так как ну не может же правитель существ, которые в несколько раз сильнее и продвинутее, чем люди, не знать о статусе земли. Если не ошибаюсь, то последний раз я был в Мидгарде в 1409 году по вашему календарю. Немного подумав, ответил царь, тогда мне пришлось кое-что сделать, чтобы миру не угрожала опасность, а из моих подчиненных вроде больше никто после этого срока, хотя Хеймдалль должен был следить за вашим миром, то есть никто, кроме, может быть, Хеймдалля, не знает, какое на самом деле положение Мидгарда. Вздох сам вырвался из моего рта, почему, мда, не ожидал, думал, что хоть царь Асгарда окажется сведущим в этой сфере, но тогда понятно, почему никто на землю до сих пор никто не пришел, когда стало появляться ядерное оружие или те же мутанты, которые своей силой могут стать равными асгардцам. Хаем, мне тут стало интересно, а как всятец знает, что на земле существуют маги? Вот они точно смогут дать прикурить асам. Стоп, а как вообще магия появилась на земле? Ха-ха-ха, рассмеялся один, я этого не делал потому, что мне в этом не было особой нужды, я уже хотел задать новый вопрос. Но он продолжил, где-то в 13 веке по вашему календарю я спустился в Мидгард и создал небольшой орден, в который принял и обучил несколько мидгардцев магическим искусствам. Это было сделано для того, чтобы вы сами смогли за себя постоять. Агамотто, дошло до меня. Да, тогда я был под другой личиной, чтобы меня никто не узнал, кивнул всятец, и взял себе имя Агамотто. Глава 126. Признаю, узнать то, что прародителем магии на земле был сам один, немного шокирующе, но сразу после этого пришло другое чувство – раздражение. Я ведь и сам мог догадаться об этом, ведь многие подсказки лежали у меня прямо перед носом. Тот же камень времени, он не мог сам по себе оказаться на земле, да еще и у прародителя всех магов. Как же раздражает собственная слепота, это неожиданно, только и сказал я. Говорить еще что-то из своих мыслей мне показалось лишним, а уж про камни бесконечности и подавно. Да, мечтательно прикрыл свой единственный глаз он, хорошее было время. Ученики меня радовали и в конце мне удалось воспитать своего приемника, который продолжил мое дело, ведь я сам не мог долго находиться в Мидгарде. И конечно же, я сам убедился в компетентности своих последователей, после чего убыл. С тех пор я изредка наблюдаю за тем орденом и пока он не развалился. А значит и Мидгард цел. Ну, в чем-то он, конечно, прав, но мне все равно непонятна его точка зрения. Взять землю под свой патронаж, а потом просто забить на нее мда, просто мда. Нет, жаловаться я не собираюсь, да и незачем. Вот если бы я был обычным обывателем, то наверняка так и сделал бы. А так, благодаря его слепоте у меня получилось то, что получилось. Не думаю, что если бы один следил за землей, то я бы так просто смог заполучить камень пространства. Хорошо, спасибо, что утолили мое любопытство, произношу с вежливой улыбкой. Теперь мне хотелось бы узнать суть того задания в Мидгарде. Ха-ха-ха, непонятно от чего рассмеялся всятец, ты прямо, как Локи, всегда ждет ответов на свои вопросы, но почти никогда не отвечает на те, которые задают ему. Почти потому, что он может ответить только тогда, когда вынесет из этого какую-то пользу. Хух, ладно, думаю, это из-за того, что для тебя тут пока нет разумных, кому бы ты мог доверять? Ну ничего, как обсудим твое задание, так сразу же выпьем за знакомство. Мне даже не пришлось играть удивление, чтобы не показать собственную панику. Так и знал, что этот трюк не сработает, а ведь коллекционер говорил обратное. Мою игру раскусили сразу же, но списали это на совсем другую причину. Ну, из этого можно извлечь некоторые плюсы. Например, у меня появился шанс сблизиться с Одином, став, если не другом, то знакомым уж точно. Таким образом, сначала царь Асгарда подробно рассказал мне суть моей миссии в Мидгарде, предварительно мягко попросил Локи удалиться. Хм, учитывая то, что рассказал мне всеотец, я могу понять его осторожность. Хотя держать это в секрете слишком долго все равно не получится, но к тому моменту будет уже поздно что-либо предпринимать, чтобы помешать. Вот только после всех пояснений Одина у меня все больше возникало еще одно чувство – смех. И сдерживать его было очень трудно. Мда, надо же было так проколоться, да и спустя столько времени. Дело в том, что царь как-то смог уловить остаточный след энергии камня пространства, который совсем недавно попал в его восприятие. И скорее всего, именно тот, который остался после первого моего спонтанного перемещения в другой мир. Один сразу же выяснил направление этой энергии. Естественно, точно сказать тогда не смог бы никто, но этого и не требовалось, ведь единственное место, которое было обитаемо и могло пересечься с траекторией, была Земля. Так вот, мое задание состояло в том, чтобы проверить определенное место на наличие синего кубика. Ха-ха, смешно. Всеотец ни разу не назвал этот кубик так, как он на самом деле называется. То есть вся суть заключалась в том, чтобы просто проверить наличие синего кубика. А дальше уже в зависимости от полученных сведений. Если он там же, то просто вернуться назад с этой новостью. Если нет, то либо вернуться и опять же рассказать об этом, либо попытаться найти его самому. Даже инструкцию выдал, как правильно его переносить. Должен сказать, что эта инструкция была, скажем так, немного не для обычного человека и предназначалась именно асам. Ну а как еще объяснить слова? Надеваешь перчатки из кожи волкодава с вкрапленными в них частицами металлуру и забираешь? Вот откуда бы у меня взялись перчатки из кожи волкодава, а металлуру? Вот то-то и оно. Хотя если находить аналоги этих материалов, то подойдут такие, которые больше всего будут сходиться в некоторых параметрах. Например, вместо кожи волкодава, которая, если я не ошибаюсь, славится своей большой сопротивляемостью энергии и магии, в частности, можно взять что-то, что будет иметь такое же сопротивление. То же самое и с металлом ру. Но даже мне было бы проблематично достать такие материалы, а обычному человеку вообще невозможно. Правда, проблема как раз не в этом, потому что энергия камня пространства для меня безвредна. Меня волнует кое-что другое. Я знаю, что тессеракта уже нет в том месте, откуда его, кстати, забрал Иоганн Шмидт. И знаю, где тот сейчас находится. Древняя почему-то выбросила его в Атлантический океан, а потом подстроила события так, что его нашел Говард. Нафига, а хрен его знает. Сейчас синий кубик находится в секретной военной лаборатории, где с ним проводят различные эксперименты. Там, конечно, уже нет камня пространства, но энергии там, мягко говоря, да я, сам ведь запитывал и честно отдавал древний. А вот теперь представим, что я забрал этот кубик из этой лаборатории и отнес его Одину. Во-первых, ничем хорошим это для меня не закончится, так как мне начнут задавать много неудобных вопросов. Самый главный из них, естественно, задаст сам всеотец. И я даже представляю, как он будет звучать. Куда делось то, что было внутри, Джеймс? Может быть, я даже смогу выкрутиться из данной ситуации, указав на Хеймдалля, который, по идее, после приказа Одина начнет следить за моими передвижениями. Но тут возникнет еще один вопрос. А откуда ты знал, что кубик именно там? В общем, все следует обдумать и взвесить. К Тивану идти чревато, так как тот же Хеймдалль сможет отследить мое местоположение. Для себя я уже решил, что тессеракт трогать не буду. Пусть лежит себе на секретной военной базе и никого не трогает. А может нет, нужно доработать эту идею, но мысль здравая и даже имеет место быть успешной. Только размышлять над этим буду позже. Один все-таки решил сдержать свое слово и устроить пирушку в честь нашего знакомства. Ну, связи лишними не бывают.